когда к самолету подошли остальные члены экипажа. Сухопарый капитан Берч, пожимая мне руку, смотрел сверху вниз. Таким он казался высоким. Черная с сединой борода, хмурое сосредоточенное лицо. И от этого человека исходило ощущение силы и уверенности в себе. Эд, второй пилот, он же штурман, и Дэйв, механик, забросили свои сумки в рубку, весело улыбаясь. Обоим было лет по 25. Темная строгая форма сразу выдавала в капитане англичанина. Но молодые люди оказались американцами. И их одежда меня поразила. Белые свободного покроя пиджаки, брюки из тонкой материи вкупе со сдвинутыми на ухо фуражками придавали им весьма лихой вид. Как я и предвидел, в 8 мы не вылетели. Подъемник в последний раз опустел, и фермеры закрепили последнюю перекладину почти в 11. Грузовой отсек теперь являл любопытное зрелище. 40 коров мирно стоят рядами, почти по брюхо в соломе. Перед каждой лежит охапка сена. Светло-рыжие спины в электрическом свете сливаются в одну золотистую, словно подернутую рябью поверхность. Но жарко в узком замкнутом пространстве было до невыносимости. И мне оставалось только робко надеяться, что во время полета отсек как-то вентилируется. Подошел попрощаться мистер Костейн. Он очень долго обсуждал с капитаном какие-то финансовые вопросы, связанные со стоимостью перевозки, если не сказать, отчаянно торговался, из чего я заключил, что либо Геракл — собственность капитана, либо капитан — глава фирмы, которой принадлежит самолет. Наконец, они обо всем договорились, и мистер Костейн крепко пожал мне руку. «Доброго пути, мистер Хэриот», — сказал он. «Заправитесь горючим в Риме, а в Стамбуле будете рано утром. Уверен, Стамбул вас очарует. Всего хорошего». Представив себе, как тяжело груженная громадина приземляется на своих лысых шинах, я вздрогнул, но тут же отогнал от себя эту мысль и опустился рядом с Джо и Ноэлем на продавленное сиденье. Мы ждали, ждали, ждали, а в рубке тянулась какая-то бесконечная дискуссия. Сразу стало ясно, что человеческий элемент внутри самолета распадался на две части — экипаж и фермеров с ветеринаром. На нас троих никто не обращал ни малейшего внимания. Если не считать сопровождаемого суровым взглядом строгого предупреждения, которое нам сделал капитан. «Вы будете как следует следить за коровами. Они стоят больших денег. И отвечаю за них я. Надеюсь, вы с них глаз не спустите». «Разумеется», — ответил я. «Для этого мы и летим с ними». Голос мой звучал твердо, но я понятия не имел, как поведут себя коровы, когда поглотившее их чудовище с ревом оторвется от земли. Если они в панике начнут метаться и переломают себе ноги, мне останется только достать пистолет и избавить их от лишних мучений. Но капитана это вряд ли особенно обрадует. Скрашивая томительное ожидание, мы втроем переговаривались между собой. Джо и Ноэль рассказывали мне про всякие свои неприятности, а я описывал им жизнь йоркширского ветеринара. Затем около часа ночи, к нашему большому облегчению, закашляли, разогреваясь моторы, и Геракль вырулил на взлетную полосу. Настала роковая минута, и я, повернувшись, уставился на 40 гладких спин. Моторы взвыли. Огромная машина, содрогаясь и подпрыгивая, ринулась вперед. Последний толчок и ощущение, что мы возносимся все выше, выше. Коровы только чуть покачивались и смотрели на меня с безмятежным спокойствием. Некоторые, пока мы поднимались в ночное небо, с аппетитом пережевывали сено. Слава Богу! Ну, просто природные летчицы! Я со вздохом облегчения откинулся на спинку.